Итак, все приготовления завершены. Теперь настало время для выступления зеленого зверя. Утренний павлин. 241. Методы Тирумимей. В небе вспыхнули искры. Высокоскоростные удары Гая создавали в воздухе трение, которое образовало большое количество языков пламени. Что это? Это ниндзюцу стихии огня? Нет, в этом ударе нет чакры. Возгорание от трения? Как такое возможно? Бесчисленные огни, создаваемые кулаками Гая, полетели к отступающим шиноби Киригакуре, но они не успевают, ведь его атака была куда быстрее. Какая ужасающая скорость, какой невероятный удар. Гай был похож на бога войны, чье тело охватило жаркое пламя. Дерьмо, мы не сможем сбежать от него. Аркх. Пламя попало в их тела и начало сжигать заживо. Огонь, что вырывался из кулаков, окрасил небо в красный цвет. Он был таким же ярким, как и восход солнца, напоминая пышный хвост павлина. Когда все это увидели шиноби Канахи, их охватил ужас. Это была сила только шестых врат, так что произойдет, если будут открыты восьмые. Они с благоговейным трепетом посмотрели на смешно одетого мужчину, после чего их сердца наполнились восхищением. Иметь такого товарища в команде не могло не обнадеживать. После этой техники Гай тяжело задышал, а зеленая чакра на его теле стала рассеиваться. Шестые врата действительно были очень сильны, но имели неприятный побочный эффект. Гай был еще недостаточно готов для того, чтобы открыть их, избежав травм. Поэтому сейчас он выглядел невероятно измученным. Многие шиноби на стороне Киригакури пали, и лишь небольшая горстка продолжила стоять. Акура со страхом в глазах посмотрел на Гая. Кто этот мужчина в зеленом? И почему он так силен? За пределами резиденции. Капитан, Акура начал действовать. Мы арестуем его прямо сейчас. Давайте подождем еще немного, чтобы увидеть, как будет все продвигаться. Вдруг на территории резиденции вспыхнул зеленый свет, а в небе появилось множество огней. Капитан в ужасе воскликнул мужчина. Его капитан тут же прокричал: «Вперед! Есть!» Капитан шиноби Киригакури планировал подождать битву и посмотреть, насколько сильна Канаха, но теперь он боялся, что они опоздают. Если произойдет что-то плохое, то Тирумимей обязательно заставит его заплатить. Все-таки именно им было приказано следить за Акурой. Как только он начал действовать, они решили окружить его. Им нужно было только дождаться неопровержимых доказательств его вины. И сейчас было самое время действовать. Анбу Киригакури за несколько мгновений обезвредили всех оставшихся подчиненных Акуры. Честно говоря, у этих людей уже не было сил сопротивляться. Капитан Анбу Киригакури подошел к Гаю и сказал: «Эти люди действовали без разрешения Мизукаге. Они мятежники Киригакури. Я очень извиняюсь за то, что мы прибыли так поздно». Тело Гая немного дрожало от слабости. Ему казалось, что он может упасть в любую секунду. Капитан Нанбу заметил это и спросил: «Гай Дона, с вами все в порядке?» Тут чья-то рука легка на плечо Гая, поддерживая его ослабшее тело. «Все в порядке, он просто сильно вымотался». Гай повернул голову и увидел давно знакомую ему фигуру – Какаши. «Это было опасно, Гай. Ход шестые врата и не причинили твоему телу серьезный урон. Ты будешь ослаблен на некоторое время. Не волнуйся, мне нужно просто немного отдохнуть». «Какаши, я выиграл в этом соревновании», — ответил Гая, обнажая свои белые зубы. Какаши покачал головой. «Ты неисправим. Хорошо, ты выиграл. Тама, пожалуйста, помоги Гаю вернуться в свою комнату и отдохнуть». «Есть, Какаши-сан». С возвращением Какаши, все шиноби Канахи больше не переживали, ведь они могли оставить на него оставшиеся проблемы. Одно его имя дарило им душевное спокойствие. Мизукаге сама, Тирумией, последовала за Какаши и только сейчас прибыла в резиденцию. Какова ситуация? Акура напал на группу из Канахи. Доказательства неопровержимы. Отлично. Где Акура? Тирумимей, бесстыжая женщина. Ты осмеливаешься строить козни против меня, прокричал Акура, которого крепко держали двое Анбу. Она холодно посмотрела на него. «Акура, неужели ты думал, что я не знаю о твоих маленьких пакостях? Но я не ожидала, что окажешься таким смелым. Ты посмел напасть на участников экзамена на Чунина, прибывших из других деревень. Ты хоть понимаешь, в какой дипломатический конфликт это могло вылиться? ХМПФ, это всего лишь несколько маленьких деревень. Чего тут бояться? Только убийство этих шиноби из Канахи могло помочь моему плану. Это все ради Киригакури. Нам нужен такой Мизукаге, как я, а не женщина вроде тебя. Ты уничтожишь Киригакури». Теперь он выглядел как сумасшедший. «И ты смеешь говорить подобное?» — усмехнулась Мэй. «Какой бесстыдный человек. Чи, отведи Акуру в камеру, где он будет дожидаться приговора. «Есть, Мизукаге сама», — ответил капитан Анбу. Остальные Анбу Киригакури стали приводить это место в порядок. «Похоже, у тебя все под контролем», — сказал Какаши. «Подойдя к Мэй, я недооценил тебя. Акура всегда был под твоим присмотром. Ты отправила многих своих подчиненных, чтобы следить за ним. Конечно, я не знала точный план Акура», — улыбнулась она, «но, учитывая его личность, он скорее всего должен был прибегнуть к убийству. Я просто не думала, что он нападет в день экзамена на Чунина, поэтому не разместила в лесу Киригакури достаточно людей». Какаши невольно улыбнулся, услышав этот ответ. С такими безмозглыми противниками было легко иметь дело, но порой они могли вызвать головную боль, ведь невозможно предугадать, какие безумные поступки придумает их голова. «Я должна поблагодарить тебя. Неизвестно, сколько бы было жертв среди прибывших гининов и шиноби Киригакури, если бы не твоя помощь. Всегда пожалуйста, но думаю, нам нужно обговорить компенсацию Киригакури, которая та теперь должна Конохе». Какаши хитро рассмеялся, как опытный спекулянт. К счастью, произошло не такое уж большое происшествие, и все гинины Конохи остались живы, но Киригакури все еще было должно им. «Неужели тебе необходимо быть таким расчетливым со мной?» — обиженно спросила Мэй. «Это не мой выбор», — сказал Какаши, почесав свои серебристо-белые волосы. «Это вопрос между нашими деревнями, так что я ничего не могу поделать». Хоть Какаши и хотел бы забыть об этом, но все было не так просто. Он не был Хокаге, поэтому у него не было необходимой для принятия таких решений власти. В данной ситуации Коноха не понесла никаких значимых потерь, поэтому Киригакури не придется платить слишком большую компенсацию. Чуть позже две стороны проведут переговоры и договорятся о своих дальнейших отношениях. Однако сейчас Коноха и Киригакури собирались заключить союз. И это было тем, что могло дать Конохе небольшое преимущество при заключении мира. Поэтому Какаши не мог упустить данную возможность. «Ладно, я знала, что ты так скажешь, но с этим делом разберусь позже. Когда я закончу договариваться с маленькими деревнями, я поговорю о союзе наших деревень с Сандэми Дона. Я передам это Сандэми Сами». Мэй с облегчением посмотрела на наводящих порядок Анбу. Эта давняя проблема была устранена, так что последующая работа должна была стать куда легче. 242. Любовь и поцелуй. Примечание к части. Спасибо за комментарий, мне правда очень приятно их читать. Алое сердце, алое сердце, алое сердце. Мятеж в Киригакури подошел к концу. Теперь оставалось только разгрести последствия этого инцидента. На экзамене погибло не так много гининов. Немногочисленные жертвы были из небольших деревень, договориться с которыми не составляло много проблем. Обычно на экзамене на Чунина всегда есть жертвы, а этот экзамен еще даже не закончился. Испытание свитков возобновилось, но многие участники предпочли сразу сдаться. Еще недавно они чуть не погибли, поэтому пока что были не готовы снова поставить свою жизнь на кон. В итоге в финал прошло всего 6 человек, две команды из 3 человек. Это были Санджи, Аризуки и Чидзура из Киригакури, а также Такума, Хана и Чиба из Конохи. Последний раз, когда она встретились с лесу Киригакури, их бой был прерван, так и не определив победителя. Но теперь судьба дала им второй шанс. Результат жеребьевки оказался таким же неожиданным. Хьюга Такума против Санджи, Абурами Чиба против Чидзура, Инузука Хана против Аризуки. Перед битвой участникам дали 3 дня на отдых. «Здорово, мы все прошли в финал. Неужели мы втроем сможем стать чунинами?» — взволнованно сказал Такума. «Наши соперники довольно сильны, так нам стоит приготовиться», — сказал Чиба. «Чиба прав. В прошлой нашей битве у нас не было никакого преимущества. Те ребята из Киригакури куда лучше нас в одиночном бою, так что мы должны будем быть осторожны», — сказала Хана. «Хана, не говори так. Мы должны быть уверены в своей победе», — пробормотал Такума. «Твои друзья правы. Гинины Киригакури куда лучше вас разбираются в индивидуальных битвах, так что тебе стоит быть осторожным». Позади прозвучал резкий голос, заставший детей врасплох. «Какаши-сан, йо, вы готовы к битве через 3 дня?» «Да, я обязательно побью этого Санджи», — громко ответил Такума. «Мы сделаем все, что в наших силах, Какаши-сан. Мы не опозорим Коноху», — сказала Хана. «Я тоже так думаю», — добавил Чиба. «У вас хороший настрой. Тогда давайте я научу вас кое-чему, что может пригодиться вам в финале». Этих троих очень обрадовало это предложение. В конце концов, такой человек, как Какаши, обязательно мог научить их чему-нибудь полезному. «Спасибо, Какаши-сан. Ни за что. Что ж тогда, техника теневого клонирования. Какаши создал 3 клонов, каждый из которых взял под свою опеку одного генина. Этот экзамен на Чунина был первым крупным сотрудничеством Канахи и Киригакури, поэтому они не могли понести серьезное поражение. Хотя бы один бой должен был быть выигран. Какаши видел силу команды Киригакури и мог с уверенностью сказать, что они совсем не слабее команды Канахи. В течение этих трех дней Джонин и Киригакури обязательно натренируют этих троих для того, чтобы не посрамить репутацию деревни на этом экзамене. Поэтому Какаши решил, что тоже должен взяться за тренировки генинов. Раньше ему уже приходилось работать с членами их кланов, поэтому он легко мог дать им пару советов. Можно было даже вспомнить Чидори Нагаши, которое было очень похоже на технику клана Хьюга. Оно также использовало в освобождении чакры из точек Тенкицу. Только члены клана Хьюга использовали больше точек, в чем было огромное преимущество их родословной перед обычными людьми. Поэтому Какаши мог просто объяснить принцип Хьюги Такуми, для того чтобы тот смог использовать технику 8 триграмм. Три теневых клона отправились тренировать генинов, так что настоящее тело Какаши было свободно. Он решил побродить по Киригакури, что и всегда делал, когда ему было скучно. Пока на нем был знак Канахи, никто бы не посмел мешать ему, до тех пор, пока он не зайдет в какое-нибудь секретное место. Совсем недавно Какаши заметил, что обычаи Киригакури немного отличались от Канахи. Когда он завернул за угол, перед ним предстала знакомая фигура, Теруми Мэй. «Какаши, какое совпадение!» — с улыбкой сказала она. Взгляд Какаши тут же стал, как у дохлой рыбы, и он ответил: «Я так не думаю». Мэй не обратила внимания на эти слова и весело продолжила: «Это первый раз, когда ты в Киригакури, верно? Что думаешь насчет того, чтобы я провела тебе экскурсию? Если Мизукаге сама так хочет этого, то я не против. Не зови меня Мизукаге, это слишком занудно. Зови меня просто Мэй». Какаши внимательно посмотрел на Мэй и улыбнулся. «Тогда рассчитываю на тебя, Мэй». Он не был слепым и прекрасно знал о ее чувствах к нему. На самом деле у него тоже сложилось хорошее впечатление об этой девушке. Но сейчас было бы слишком сложно начать отношения, учитывая их позиции в обществе. Подобное будет возможно только после пятой великой войны Шиноби, когда между деревнями воцарится мир, и ни у кого не возникнет проблем с заключением брака между жителями двух разных селений. Поэтому пока что им будет слишком тяжело поддерживать отношения. Мэй сопровождала Какаши в прогулке по Киригакури. К счастью, никого из прохожих не удивил этот факт. Какаши был посланником Канахи, поэтому не было ничего удивительного в том, что его сопровождает Мизукаге. Эти двое неспешно поднялись на холм, с которого можно было увидеть весь Киригакури. «Какаши, что ты думаешь о Киригакури?» — внезапно спросила Мэй. «Тут не так уж плохо. Я вижу, какую тяжелую работу ты проделала. Влияние политики кровавого тумана постепенно уходит. Деревня скоро расцветет. Со временем Киригакури достигнет невероятного пика силы, а может быть и превзойдет его. Ха-ха, спасибо за такой комплимент. Я просто говорю правду. Только жаль, что из-за политики кровавого тумана Киригакури потеряла множество кетки генкаев. Боюсь, эту потерю будет невозможно возместить». Услышав это, Мэй тяжело вздохнула. «У нас нет другого пути, кроме как искать бедных сирот, что остались от этих кланов. Киригакури потеряла множество могущественных кетки генкаев, пока находилась под властью Ягуры. Хазуки, Кагуя, Юки — это те немногие имена, которые стерла политика кровавого тумана». Какаши не стал высказывать никакого мнения по поводу этого плана. Сироты из этих кланов действительно еще существовали, но вопрос состоял в том, согласятся ли они вернуться в Киригакури. «Какаши, если уж ты сказал, что Киригакури не так уж плох, то что ты думаешь насчет меня?» Мэй смущенно посмотрела на него, покрывшись легким румянцем. Этот вопрос застал Какаши врасплох. Это признание, ни в прошлой, ни в этой жизни, ему еще ни разу не признавались девушки. Кроме того, сейчас это сделала девушка, к которой он питал некую симпатию, поэтому несколько секунд он не знал, как ему нужно ответить. Увидев его потерянный вид, Мэй не смогла сдержать смешка. Какаши неловко потрепал ее по волосам. «Это... ладно, можешь не отвечать. Забудь об этом, я ведь понимаю, в какой мы ситуации». Мэй посмотрела на Киригакури, не давая понять, какие мысли сейчас были в ее голове. Какаши в это время посмотрел на лицо Мэй, со своими мыслями. Они долго стояли молча, отчего атмосфера между ними слегка застыла. Внезапно Мэй встала на цыпочки и прикоснулась губами к щеке Какаши. Он удивленно посмотрел на нее, но не стал сопротивляться. Вскоре Мэй сделал шаг назад и с улыбкой взглянула на него. «Хоть я и не знаю, что ты об этом думаешь, но я объявляю, что ты, Хатаки Какаши, мужчина Теруми Мэй». Ветер развивал длинные волосы девушки, одновременно заставляя трепетать сердце Какаши. Примечание к части. «Расходимся, поцелуй только в щечку», нервно смеется, нервно смеется, нервно смеется. «Честно говоря, я не считаю Мэй хорошей партией для Какаши, но похоже автор запал на нее, это сугубо мое мнение, так что без обид». 243. Десятилетнее обещание. Смотря на стоящую перед ним женщину, что была так же ярка, как весеннее солнце, сердце Какаши стремительно забилось, а на лице появился легкий румянец. Мэй прикрыла рот рукой и посмеялась. «Не думала, что ты такой стеснительный». Какаши отвернулся от нее, скрывая глаза, в которых читалась его паника. «Чите, нет». Сейчас он выглядел не как лучший шиноби, а как подросток, что испытал свою первую любовь. «Ха-ха, какой милый мужчина». В сознании Какаши тут же возникли обрывки из прошлого. Время, когда он наблюдал за происходящим в этом мире с экрана телевизора, их первая встреча на острове, это странное чувство, было готово перерасти в нечто другое. Но ему пришлось подавить свое сердцебиение, когда он вспомнил, насколько хаотичен этот мир. Когда они встретились в следующий раз, то быстро обменялись информацией, но прекрасные глаза запечатлелись в его сердце. Оказывается, она никогда не покидала его сердца. В Узуши Агакури она освободила монстра, благодаря чему он смог узнать прошлое своих родителей. Она стала той, кто избавил его от старых сомнений, будто это изначально было предопределено. Возможно, его родители на небесах устроили эту встречу. Тогда они просто попрощались, предпочтя не говорить лишних слов. Она благородная и очаровательная Годайми Мизукаге, которая отвечала минимум за 10 000 человек, но в то же время она любила поребячиться. Ему нравилось, когда она дразнила его, но все равно старался сбежать от этого. Почему? Ему не хватало смелости твердо посмотреть ей в лицо в эти моменты. Будущее все еще слишком далеко, и оно будет непредсказуемым. Его враги были слишком сильны, поэтому он не мог гарантировать ей светлое совместное будущее. Эти подобные горам враги давили на сердце Какаши, заставляя его отказываться даже от идеи заводить отношения. Но сейчас его сердце наконец-то вздрогнуло. Оно билось так тщательно и отчаянно. Но разве это возможно? Нет. По крайней мере, в настоящее время. Мэй, я, эти двое смотрели друг на друга, пока в них зарождались разные эмоции. Они не могли придумать слова, что могли бы рассказать об их чувствах, но и взгляда было достаточно, что понять друг друга. Мэй увидела любовь в глазах Какаши, но следующие его слова заставили ее сердце на мгновение остановиться. «Прости, но я пока не могу тебе ответить. У меня есть еще много дел, которые обязательно должны быть выполнены». Какаши было тяжело это сказать, но он знал, что нерешительность могла нанести еще больше вреда. Вот как с улыбкой спросила Мэй: «Но мне достаточно просто знать, что ты чувствуешь то же, что и я. Я не ждала того, что мы сможем быть вместе. Извини, если ты подождешь меня, это не займет больше 10 лет, и тогда я женюсь на тебе». Лицо Какаши было серьезнее, чем когда-либо раньше. Он говорил об обещании, которое собирался обязательно выполнить. Мэй была приятно удивлена. Она совершенно не ожидала от Какаши таких слов. 10 лет, долго ли это? Да, очень долго. Стоит только вспомнить, сколько длится человеческая жизнь. Однако этим двоим изначально было бы сложно быть вместе из-за их положения. Так что если за 10 лет что-то изменится, то стоит ли считать это время долгим? Мэй поняла, что Какаши серьезен, лишь слегка взглянув на его лицо. Раз уж он обещал ей, то почему ей не согласиться? «Хорошо, тогда я подожду тебя и будущего, что ты мне подаришь», — с улыбкой сказала она. Какаши молча заключил ее в нежные объятия. Мэй на мгновение растерялась, но потом сладко улыбнулась. Как бы им было хорошо, если бы этот момент продолжался вечно. С этими мыслями они оба продолжали так стоять. Через 3 дня состоялся финал экзамена на Чунина. Обе команды Генинов были уверены в своей победе. Но это было соревнование, где неизбежно будут победители и проигравшие. Вокруг арены Киригакури толпились зрители. Команда Киригакури имела преимущество, так как находилась в своей деревне. Их встречали громкими овациями, которые были лучшей поддержкой. Какаши сидел на высокой платформе, молча наблюдая за происходящим. Он уже очень давно сдавал собственный экзамен на Чунина. Тогда Обита и Рин все еще были рядом с ним. Теперь же его друг потерялся на темной стороне, а Рин пересекла границу жизни и смерти. Какаши тяжело вздохнула из-за нахлынувших воспоминаний. Первый поединок. Хьюго Такума против Санджи. Под руководством теневого клона Такума смог освоить технику 8 триграмм. Какаши думал, что с этим он сможет легко победить, но к его удивлению у Санджи было очень сильное тайбзюцу и невероятная скорость, из-за чего Такуме приходилось нелегко. И тайбзюцу Санджи, и 8 триграмм Такумы потребляли много чакры, что не скрылось от глаз Какаши. Эта ситуация могла привести лишь к ничьей. Через полчаса у обоих закончилась чакра и матч закончился в точности согласно с прогнозом Какаши. Несмотря на это, навыки двух юных шиноби вызвали бурные аплодисменты. Учитывая выступление этих двоих, они скорее всего смогут в этот раз стать чунинами. Следующая битва Абурами Чибы и Чидзура прошел более драматично. Изначально преимущество было у Чибы, но, оказавшись под сильным натиском, Чидзура смог преодолеть свой предел и нанести один сокрушительный удар, чем сильно удивил Какаши. Что и ожидалось от будущего Ракудайми Мизукаге. У него невероятный талант. Поединок двух кунайчи закончился ошеломительной победой одной из них. Изначально Аризуки могла вполне выйти из поединка с ничьей, но после выхода Хаймару сила Ханы возросла в несколько раз, и она вырубила противницу так, что та даже не успела ничего понять. Одна ничья, одно поражение и одна победа. Это наилучший конец для всех сторон. Все участники получили репутацию, которая станет залогом для дальнейших дипломатических отношений. Но вот Хьюги Такуми и Абурами Чибе было стыдно за подобный результат. Чиба, ни один из нас не выиграл. Только Хана легко одолела свою противницу. Это позор, отчаянно сказал Такума. Хоть он и был тем, кто аплодировал Хане громче всех, но теперь чувствовал себя немного подавленно. «Да, Хана будет нас дразнить, когда мы вернемся», — так же обреченно сказал Чиба. Но уже нельзя было ничего изменить. Они могли лишь винить себя в том, что у них было недостаточно сил. Экзамен на чунина закончился, и все финалисты кроме Аризуки получили звание чунина. Этот факт слегка удивил Такуму и Чибу. Они думали, что для прохождения экзамена нужно победить, но оказалось, что это было вовсе не главным. Троица из Коноха надела зеленые жилеты, навсегда избавившись от звания Генина. 244. Летний фестиваль. Несмотря на небольшие проблемы, экзамен на чунина удачно завершился. Шиноби Коноха остались еще на несколько дней в Киригакуре для того, чтобы обсудить вопросы, касающиеся будущего альянса их деревень. С помощью ниндзя Орла Какаши отправил в Коноху сообщение о переговорах, чтобы Сандэми и старейшины могли заняться обсуждением как можно скорее. Конечно же, им потребовалось несколько дней для того, чтобы принять решение. Эти дни Какаши и Мэй счастливо проводили вместе. Они прекрасно ладили. Естественно, никто об этом так и не узнал. Они понимали, что сейчас никто не примет отношения этих двоих. Счастливое время всегда быстро проходит, вот и они не успели заметить, как пришел ответ из Коноха. Офис Мизукаге. Мэй и Какаши спорили о наилучших условиях для выгодного сотрудничества их деревень. Ни один сторонний наблюдатель не мог и подумать, что эти двое встречаются. В итоге они сошлись во мнениях и подписали договор, который устраивал обе стороны. Подписание этого договора говорит о том, что наступило время возвращаться в Коноху. Какаши и Мэй не хотели расставаться, но понимали, что это не навсегда. Группа Коноха покинула Киригакури в сопровождении шиноби, вернулись в портовый город и отправились на корабле домой. Стоя на палубе, Какаши сжимал в кармане красный нефритовый камень, который был прощальным подарком Мэй. От этого камушка исходило приятное тепло. «Дождись меня». На высокой горе в Киригакури Мэй стояла и с грустью смотрела вдаль. Она тоже сжимала маленький нефритовый камень, но на ее был небольшой рисунок черного дротика, который было сложно заметить невооруженным глазом. «Я буду ждать тебя», — сказала Мэй с нежной улыбкой и сильнее сжала камешек в своей руке. С закатом солнца корабль исчез за сияющим горизонтом, отправившись в бескрайнее море. Через несколько дней в Коноха Сандэми приказал нескольким шиноби ждать у ворот, чтобы поприветствовать команду, вернувшуюся из Киригакури. Внезапно перед ним появился Анбу и сказал: «Хокаге сама, команда Какаши вошла в ближайшие территории Коноха и прибудет в деревню через 10 минут». «Хорошо, можешь идти», — со смехом сказал Сандэми. «Есть, Хокаге сама». Вскоре вдалеке показался силуэт. Серебристо-белые волосы, зеленый жилет, маска и защитная повязка Коноха, что прикрывает левый глаз. За ним следовала команда из десятка людей. Мы вернулись. Какаши посмотрел на ворота Канахи с нежной улыбкой. Так приятно вернуться домой. Какаши лениво сидел на лестнице перед входом в резиденцию клана Хатаки, совершенно не двигаясь. Пара глаз со взглядом мертвой рыбы смотрели на опадающие лепестки вишни. Эх, выходные это так скучно. Какаши прилег на деревянный пол, ощущая какую-то вялость во всем теле. После возвращения в Канаху и сдачи всех отчетов, он решил взять отпуск. Последнее время у него были довольно насыщенные дни, поэтому он честно не знал, чем заняться в свой отпуск, из-за чего решил пока что просто полежать. Как раз в тот момент, когда он уже практически заснул, в его двор ворвалась нежданная личность. «Какой ты ленивый, Какаши-сэмпай!» Какаши разлепил свои сонные глаза и посмотрел на этого человека. «Что случилось, Тенза? Что-то не так? Я сейчас в отпуске. Я тоже взял на сегодня выходной, сэмпай, так что пришел не для того, чтобы забрать тебя на миссию». «Вот оно как», сказал он, сев и потянувшись. «Тогда зачем ты пришел? Сегодня летний фестиваль. Неужели ты планируешь просто так лежать весь свой отпуск?» «Летний фестиваль?» Какаши тут же проснулся после слов Тенза. Теперь он заметил, что его друг одет в кимоно, из-за чего выглядел немного непривычно. «Да, раз уж ты все равно скучаешь в одиночестве, то почему бы тебе не пойти с нами на фестиваль?» «С нами? Ты идешь вместе с Югао и Хайте?» «Да, раз уж они встречаются, то я буду третьим лишним в этой компании. Поэтому пойдемте со мной, сэмпай, чтобы тоже ощутить эту боль одиночества». Какаши тут же изобразил свой мертвый взгляд и сказал: «Тенза, нехорошо беспокоить молодую пару, но я с тобой. Подожди, сейчас переоденусь». Тенза не смог сдержать улыбки. Он знал о противном характере Какаши, поэтому и решил пригласить его. Какаши быстро переоделся в кимоно, которое уже очень давно не надевал, и вышел из дома. «Пошли». Он заранее снял свою защитную повязку, из-за чего теперь всем был виден шрам на его левом глазу. Он придавал его образу какую-то особую привлекательную нотку. «Какой красивый мужчина!» Последовав за Тенза, он вскоре увидел Югао и Хайте, что ждали их у входа на ярмарку. Эти оба были одеты в кимоно. Сейчас они были не грозными анбу, а обычными жителями деревни. «А, почему ты здесь, сэмпай?» «Я услышал, что Тенза стал третьим лишним, поэтому решил составить ему компанию». Он выглядел очень жалко. Югао и Хайте посмотрели друг на друга и слегка покраснели. «Сэмпай, не надо слушать Тенза», сказала Югао. Хайте смущенно коснулся своих волос. «Ладно, тогда пойдемте. Летний фестиваль Канахи — крупнейшие сайоити в этом сезоне. Она начинается в 3 часа дня и длится до 3 часов ночи. Здесь проводятся всякие мелкие мероприятия вроде ловли золотых рыбок, водяных шаров или бросания колец. Также здесь стояло множество лавок с едой, где продавали якисобу, такаяки, тайки, зефир, яблоки в карамели и тому подобное. С наступлением ночи проходит романтичное шоу фейерверков. Именно из-за них это было отличное время для парочек, чтобы признаться друг другу в любви. Смотря на одну из таких, Какаши невольно заскучал по Мэй. Тенза же смотрел на них с небольшой обидой. Как раз в тот момент, когда Какаши ушел в свои мысли, наподалеку произошло одно происшествие. «Верни ее, я не продам тебе свою маску». Светловолосого ребенка вытолкнули наружу, и он упал на землю. К нему подбежали двое детей и помогли подняться. Это были Наруто, Карин и Джуга. «Все в порядке?» – Наруто спросил Джуга, помогая тому встать. Наруто покивал головой, но в его глазах читалась огромная печаль. Увидевшая это, Карин тут же разозлилась и закричала на продавца: «Если ты не хочешь продавать эту маску, то не продавай. Зачем толкать людей? Это неприлично. ХМПФ, пусть этот противный мальчишка больше не попадается мне на глаза. Убирайтесь». Продавец с отвращением посмотрел на Наруто. 245. Мечта Наруто. «Почему? Почему вы все так со мной обращаетесь?» – прокричал Наруто. Его глаза заблестели от влаги. Слезы было готовы вырваться наружу, но он старался оставаться сильным и не сдаваться навалившейся печали. «Наруто». Карин с горечью посмотрела на Наруто. Хоть они и часто ссорились друг с другом, но на самом деле были очень дружны. Джуга похлопал Наруто по плечу, чтобы немного успокоить его. Владелец магазина масок уже не мог вынести вид слез мальчика. Но тут он вспомнил ту ночь 8 лет назад, когда погибли его жена и ребенок, из-за чего его гнев разгорелся с новой силой. «Убирайся!» – прокричал он. «Проклятие!» Карин уже не могла сдерживать себя из-за злости. Она подпрыгнула и взмахнула кулаком, попытавшись ударить человека перед ними. Но неожиданно, кто поймал ее, как только была предпринята эта попытка. «Кто?» Карин повернула голову и увидела хорошо знакомое лицо. «Какашиней». Гнев Карин тут же испарился. «Что такое? Ты собираешься драться со мной?» «Нет, нет». Какаши опустил Карин на землю и обратился к хозяину магазина. «Здравствуйте, не могли бы вы мне дать 3 маски?» Хоть мужчина и не ожидал этого, но все-таки решил исполнить просьбу, так как узнал Какаши. «Да, Какаши сама». Хозяин магазина достал 3 маски и протянул их Какаши. Тот тут же протянул ему оплату за них. «Нет, нет», отказался хозяин, «я не могу взять с вас денег. Какаши сама, возьмите, вам приходится нелегко». Какаши вложил деньги ему в руку, взял детей и увел их подальше. Хозяину магазина стало неловко из-за денег, что теперь лежали в его руке. После нападения Девятихвостого, Какаши провел расследование по отношению жителей деревни, которые потеряли в ту ночь своих близких. Он знал, что этот мужчина потерял тогда свою жену и 8-летнего сына. Он открыл магазин масок только потому, что его маленький сын очень их любил. Поэтому Какаши понимал, из-за чего Наруто получил такое отношение в свою сторону. И он не был тем, кто мог бы что-то сказать о поведении этого человека. Ведь этот мужчина тоже всего лишь жертва. Уведя детей от того магазина, Какаши привел их на открытое пространство. Наруто все еще недовольно стоял с опущенной головой и не собирался ее поднимать. Карин же немного нервничала, так как пока была шокирована выговором, который получила от Какаши. «Карин, я уже говорил тебе, чтобы ты не вредила людям, которые не являются шиноби, особенно если это жители твоей деревни. Неужели ты забыл об этом? Но Какашиней, ты ведь сам говорил, что можно ударить другого, если он не прав». На мгновение Какаши застыл, а потом вспомнил, что действительно это говорил. Он погладил Карин по голове и продолжил. «Ладно, но в следующий раз не используй столько силы. Если бы твой удар достиг того мужчины, то его пришлось отправить в больницу». «Я поняла», — облегченно сказала Карин, поняв, что Какаши больше не винит ее. «Широней, это не вина Карин. Это все из-за меня», — сказал Наруто, все еще с опущенной головой. Даже не видя его лица, Какаши мог представить, насколько грустное выражение сейчас на нем. Он нежно погладил его по голове и сказал: «Не сдавайся, Наруто. Ты забыл про свои мечты?» Тело мальчика слегка вздрогнуло, и он поспешил вытереть свои слезы. «Я помню. Я хочу стать шиноби, которого признает Широней. Шиноби, которого признает вся деревня. И из-за этой небольшой удачи на твоем пути ты готов сдаться?» Наруто яростно замотал головой и твердо произнес: «Ни за что. Вот это Узумаки Наруто, которого я знаю», — улыбнулся Какаши, «так что вытри свои слезы. Сегодня ведь летний фестиваль. Давайте хорошо проведем время». Он раздал по маске Карин, Джуга и Наруто. Все они радостно взяли их в руки, ведь это были те самые маски, которые они изначально хотели купить. «Пойдемте, хватит тупо стоять на месте». «Хорошо». Какаши не очень хотел менять всю эту ситуацию, в котором сейчас находился Наруто, ведь это было нелегко. В конце концов, благодаря этим трудностям Наруто стал сильным Нанадзуми Хокаге. Но Какаши еще мог создать на этом темном пути несколько лучей света. Остальное зависело от самого Наруто. На пути к вершине всегда возникают ситуации, которые нужно самостоятельно преодолеть. По крайней мере, у мальчика сейчас было куда больше поддержки, чем в оригинале. Карин, Джуга и Какаши. Посмотрев на 3 детишек, что весело прыгали перед ним, на душе Какаши стало намного спокойнее. Он не знал почему, но рядом с ними всегда чувствовал себя молодым отцом. «Какаши-сэмпай, где ты был?» «Тэнза, Югаа и Хаэта нашли Какаши, который недавно внезапно исчез». «Ох, извините, извините. Я просто увидел парочку своих знакомых», — указал он на Наруто и остальных. Этот Тэнза хотел что-то сказать, но его резко прервал Какаши. «Есть вещи, о которых не следует говорить. Извиняюсь, я на мгновение забылся. Сэмпай, мы собираемся ловить золотых рыбок. Ты с нами?» — спросила Югаа. «Думаю, вы с Хаэта можете заняться этим вдвоем. Мы с Тэеза не особо хотим». «Вот как? Тогда пошли, Хаэта». Югаа обняла его руку, и они вместе направились в лавку с золотыми рыбками. Как только они ушли, Тэнза удрученно сказал: «Сэмпай, я снова подвергся атаке этого сияющего ореола любви. А, я не думал, что ты человек, жаждущий любви девушки. Что насчет Анка? Она ведь неплоха». Тэнза слегка вздрогнул, услышав эти слова, а потом спешно сказал: «Это не смешная шутка, сэмпай. Характер Анка совсем не похож на женский. Никто не сможет ее выносить. Несколько дней назад Анка присоединилась к Анбу, оказавшись под командованием Какаши. Ее беззаботный характер всем очень нравился. Но Тензе никак не мог представить Анка хоть чьей-нибудь девушкой. В конце концов ему нравились элегантные и нежные женщины. На лице Какаши появилась легкая издевательская улыбка. «Ох, правда, конечно, правда, Тензе. Попробуй повторить это еще раз». Сердитый голос прозвучал у него за спиной, из-за чего Тензе тут же покрылся холодным потом и напряженно оглянулся. За спиной стояла девушка с невероятно сердитым лицом, Анка. К его шее тут же приставлен холодный кунай. Тензе громко сглотнул слюну и вымученно улыбнулся. «Анка, если ты хочешь что-то сказать, то сначала тебе стоит опустить кунай. Ой, не мог бы ты мне сказать, о ком вы здесь говорили? Кто это не похож на женщину?» Лицо Анка приблизилось к Тензе, и ее глаза стали излучать безумную убийственную ауру. «Нет, нет, ты должно быть неправильно расслышала. Верно, Какаши-сэмпай, скажи же что-нибудь». Какаши прищурился и лишь ярче улыбнулся, неловко касаясь своей головы. «Хаэм, я ничего не знаю. Думаю, вам двоим стоит поболтать, а я пока пойду». «Сэмпай», взвыл Тензе, но Какаши равнодушно развернулся и пошел дальше. «Как же приятно так поиздеваться над кем-нибудь». Посмотрев в сторону ушедшего Какаши, Тензе перевел отчаянный взгляд на Анка. «Анка сама, не могли бы вы быть со мной понежнее? Пожалуйста». 246. Детское счастье. Слегка подшутив над Тензе, Какаши поспешил уйти. Он не знал, что Анка собирается сделать с его другом, но был уверен, что тот не умрет. Наруто и Карин держали в руках по несколько шампуров от кальмаров, а их лица были перепачканы маслом. Джуга же ел такаики, явно наслаждаясь их вкусом. Увидев приближающегося к ним Какаши, Наруто протянул ему один из своих шампуров. «Ширани, будешь, это очень вкусно». Какаши легкомысленно махнул рукой, не собираясь отбирать еду у ребенка. На самом деле он не любил такую жирную пищу. «Нет, спасибо. Давайте сходим посмотрим шоу», — сказал он, указывая на цирк неподалеку. Глаза Карины и Наруто загорелись от восхищения. Они давно хотели пойти в цирк, но их карманных денег не хватало на такие дорогие билеты. Они не были шиноби, поэтому им выплачивали только ежемесячную субсидию, которой едва хватало на еду. «Правда, Ширани?» — взволнованно спросил Наруто. Какаши потрепал его по волосам и улыбнулся. «Конечно, пойдем». Он уже давно заметил, каким взглядом дети смотрят на это здание, но героически продолжают молчать. Ему не понадобилось много времени, чтобы понять причину. Он с радостью повел детей на цирковое представление. Когда они вышли, все небо уже покрыли фейерверки. «Вау, как красиво!» Карин сложила руки у груди и с восхищением смотрела на звездное небо, освещенное фейерверки. «Это потрясающе!» Наруто тоже выглядел очень взволнованным, а на лице Джуга красовалась мягкая улыбка. Все жители Конохи поочередно останавливались и поднимали свои взоры на огненные цветы, что распускались в летнем небе. «Хината сама, будьте осторожны. Ниджини-сан, я в порядке». «Хорошо, давайте пойдем туда, там будет лучше всего видно фейерверк», — сказал Ниджи, указывая на открытое пространство вдалеке. Неподалеку оттуда находился Наруто с компанией, ну, кроме Какаши. Он пошел в туалет. Хината повернулась, чтобы посмотреть на это место, и тут же увидела Наруто. Ее лицо тут же сильно раскраснелось, и она тихо что-то промычала. Увидев ее странное поведение, Ниджи убрал Хинату себе за спину. Хината позвала Карин, увидев ее. Они все учились в одном классе, поэтому хорошо знали друг друга. «Карин-сан, вы тоже здесь?» Лицо Хинаты еще сильнее покраснело, когда она взглянула на Наруто, что стоял рядом. «О, да это же Хината», — громко сказал Наруто. «Тоже смотришь фейерверки? Отсюда открывается хороший вид. Так что попробуй посмотреть с этого места». Он схватил маленькую ручку и попытался подтянуть к себе, пока лицо девочки становилось еще краснее. Ниджи нахмурился и схватил Наруто за руку, останавливая его. «Наглец, что ты делаешь? Ай, больно. Ты кто такой, и зачем так сильно хватать? Ниджини-сан, остановись. Наруто и остальные мои друзья, они не причинят мне вреда». Карин взглянула на Ниджи с несрываемым интересом. Ей показалось, что она уже где-то видела этого красивого мальчика. Тут ей вспомнился день, когда она только прибыла в Конаху. Тогда это и случилось. «Вот как, мне очень жаль, так как Хизаши не умер, Ниджи рос обычным добрым ребенком». «Ничего страшного, ты брат Хинаты?» — спросил Наруто. Наруто не был тем, кто особо интересовался другими людьми, но личность Ниджи вызвала в нем некоторое любопытство. «Да, Ниджини-сан мой двоюродный брат», — ответила Хината. «А, вот оно как!» Внезапно к ним подбежала Карин. «Привет, меня зовут Карин. Ты помнишь меня?» Ниджи на секунду остолбенел и посмотрел на Карин, будто действительно помнил об их мимолетной встрече. «Мне кажется, я видел тебя раньше. Ты еще была с Какаши-саном. Так ты помнишь?» — радостно пролепетала Карин, чем вызвала у Ниджи легкий румянец. В результате два ребенка из клана Хьюга ярко краснеют, а причина этого крылась в двух детях клана Узумаки. В этот момент Джуга показалось, что он стал лишним в этой компании. К счастью, вовремя вернулся Какаши. Он немного удивленно посмотрел на двух новоприбывших людей. «Хината, Ниджи, вы тоже здесь?» Так как Какаши был желанным гостем в доме Хьюга, он часто встречался с этими детьми и был уже хорошо с ними знаком. Какаши-сан почтительно поздоровались те. «Вам не обязательно быть такими вежливыми». «Ах, точно. Хината, вы же с Наруто одноклассники». «Да, Какаши-сан». «Отлично, тогда вы можете впятером погулять вместе. У меня еще есть некоторые дела, так что я пойду», — сказал Какаши и тут же исчез. «Широни всегда так внезапно исчезает», — пожаловался Наруто. «Ладно, забудем о нем. Ниджи, Хината, пойдете с нами на вечеринку у костра?» «Да, нам стоит всем надеть маски». Он натянул себе на лицо маску, что ему купил Какаши. Все дети согласились с этим предложением и поспешили к последнему событию на этом летнем фестивале. Какаши посмотрел на пятерых детей вдалеке и устало лег на крышу. «Все-таки это ленивое состояние подходит мне лучше всего». Фейерверки продолжали взрываться в небе, кажется, даже не собираясь прекращать. Какаши слегка наклонил голову и увидел три знакомые фигуры. Это были Фугаку, Микото и Саски. «Сегодня какой-то особый день. Я встречаю столько знакомых». На лице Саски сохранялась счастливая улыбка. Похоже, он даже на время забыл о своей цели по спасению Итачи. Конечно, мальчик все еще стремился к силе, но в то же время и не забывал о своей любви к родителям. Только теперь сила ему нужна была не ради мести, а ради спасения. Теперь Какаши даже не мог понять, вступит ли он на темный путь ради своих целей. По крайней мере, на лице Саски сейчас была счастливая улыбка, и это было пока что достаточно. Итачи, как и в оригинале, выбрал тяжелый путь греха, но в этот раз ему куда легче. Все-таки ему не пришлось уничтожать собственный клан. Какаши внезапно осознал, что многое изменилось с его приходом в этот мир. Но что того, это больше не тот придуманный мир, а настоящая реальность. Раз уж он теперь живет здесь, то почему должен бояться что-то менять? Смотря на яркую луну в небе, Какаши почувствовал, как его стали переполнять эмоции. Шум вдалеке будто больше не мог коснуться его умиротворенного состояния. Наруто и Карин снова о чем-то спорили. Хината и Ниджи счастливо улыбаются, а Джуга смотрел на всех с невероятной теплотой. Саски продолжает держаться за руки своих родителей, но больше не выглядит тем избалованным ребенком. Эти дети растут с каждым своим шагом, и Какаши собирался стать их проводником. 247. Выпускной экзамен. Время пролетело быстро. Снова наступил март, а значит и время выпускных экзаменов Академии. Сейчас была мирная эпоха, поэтому никого не выпускали досрочно. В поколении Наруто также не нашлось претендентов на это. «Хаэм, у вас завтра выпускные экзамены?» Какаши сидел в своем дворе, смотря на трех детишек перед ним. «Да, Какашиней, мы обязательно сдадим завтрашний экзамен и станем генинами», — победоносно сказала Карин, совершенно не волнуясь о предстоящем завтра. И для нее это было естественно. Хоть они не знали, что конкретно от них потребуют на последнем экзамене, но учитывая все предыдущие годы, это должны быть какие-нибудь базовые техники. Если говорить о трех базовых техниках шиноби, то даже Наруто уже полностью освоил их. Поэтому никто из них не считал предстоящий экзамен сложным. Какаши не мог слишком часто тренировать их из-за работы, но за 6 лет эти дети достигли действительно хороших результатов. Джуга и Карин были одними из лучших учеников, а Наруто считался одним из лучших во всем, кроме теории. Здесь он занимал последнее место. «Широней, завтра мы станем генинами. Разве ты не говорил, что сделаешь нам подарок, когда мы закончим академию? Может быть, отдашь его сейчас?» — умоляюще попросил Наруто и протянул руки. «Ха-ха, тебе придется подождать до окончания экзамена. Я не дам тебе подарок заранее», — с улыбкой сказал Какаши, хлопнув по ладоням Наруто. «Ауч!» — больно резко одернул он руку и недовольно подул на красные ладони. «Ладно, вам нужно хорошо подготовиться. Выложитесь на полную на экзамене, а затем мы все отпразднуем это». «Да, офис Хокаге. Какаши передавал Сандэми отчет о проделанной работе. На этом все. В последнее время работа Анбу продвигается хорошо. Ха-ха, это хорошо. Ты усердно потрудился, Какаши. Это моя обязанность. Кстати, Наруто ведь должен выпуститься. Да, сегодня выпускной экзамен. Думаю, скоро подойдет очередь моих подопечных. Ну что, Какаши, не хочешь посмотреть на это вместе со мной? Ох, техника хрустального шара, я думал, вы используете его только когда подглядываете, поддразнил Хокаге Какаши. Сандэми дважды смущенно кашлянул. Кахаем, я не понимаю, о чем ты говоришь. Пойдем, посмотрим. На хрустальном шаре перед Сандэми появилось изображение проходящего сейчас экзамена. Какаши было так же, как и Хирузину, любопытно посмотреть на нынешних выпускников. Ирука посмотрел на лежащий перед ним лист кандидатов, после чего объявил: «Здравствуйте все! В этот раз на экзамене будет проверяться ваша техника клонирования. Когда я назову ваше имя, пожалуйста, пройдите в экзаменационную комнату. Первая Узумаки Карин. Есть!» Услышав свое имя, Карин тут же вошла в комнату, где проводился экзамен. Там сидело два учителя, что принимали этот экзамен, Ирука и Мизуки. Так как проверялось не так много техник, хватало двух чунинов. Ирука с улыбкой посмотрел на красноволосую девочку перед собой. «Карин, хоть я знаю, что ты уже очень искусна в технике клонирования, но тебе все равно нужно продемонстрировать свои умения ради тестирования». «Я поняла, Ирука-сенси, тогда можешь начинать». «Есть». Карин сложила ручные печати, и по ее телу потекла голубая чакра. Техника клонирования. Взрыв. С двух сторон от Карин появились ее точные копии. Ирука удовлетворенно кивнула и записал что-то в бланк перед собой. Высший балл. «Поздравляю, Карин, ты прошла выпускной экзамен. Тебе нужно будет прийти на брифинг для выпускников завтра в 8 часов. Ура! Отлично!» Карин взяла у Ируки защитную повязку Канахи и ушла со счастливой улыбкой. «Ха-ха, Ирука! В этот раз на экзамене множество перспективных ребят. Да, все-таки Карин учил Какаши-сан. Ну да». Какаши-сан с вежливой улыбкой повторил Мизуки. Ирука не заметил, как в глазах того промелькнул холодный блеск. Офис Хокаге. «Карин напоминает мне Кушину своими красными волосами и таким же вспыльчивым характером», — с улыбкой сказал Сандэми. «Да, на самом деле между ними есть большая разница, но все равно находится множество сходств. Кстати, Какаши, что ты думаешь о Мизуки?» — внезапно спросил Сандэми. Мизуки удивился Какаши. Он не думал, что ему зададут такой неожиданный вопрос. «Да, что ты думаешь о нем?» «Я ничего не знаю о нем, но на первый взгляд, он не кажется мне хорошим человеком». «Да, несколько дней назад Анбу обнаружили странности в поведении Мизуки, и я приказал им провести расследование. Было обнаружено, что его напарник, погибший на миссии, был убит им». «А, убил собственного товарища?» «Да, у Мизуки слишком большие амбиции. Боюсь, после этого экзамена мне нужно будет пригласить его на чашечку чая. Просто позвольте Ибики позаботиться о нем. В подобных рода делах нет никого лучше». «Хе-хе, ты прав». В хрустальном шаре отобразился Саске, чья очередь подошла. Он смог без каких-либо проблем использовать технику клонирования. «Какаши, ты ведь уже давно работаешь в Анбу?» — внезапно спросил Хокаге. «Ты не думал о том, чтобы стать учителем команды генинов?» «Учитель команды генинов? Я изначально планировал это. Если Наруто станет генином, ему нужно будет покидать деревню для выполнения миссии. Я не могу позволить себе оставить его одного, так что позвольте мне и дальше заботиться об этом сорванце». «Я тоже об этом думал», — кивнул Сандэми. «Остальными двумя членами вашей команды скорее всего станут Харуна Сакура и Учиха Саске». «Ох, я думал, вы объедините Наруто с Кариной Джуга». «Ха-ха, это интереснее, не так ли? Наруто и Саске всегда соперничали в Академии. Если они будут в одной команде, то у них возникнет мотивация становиться сильнее, чтобы обогнать друг друга, а также эмоциональное напряжение между тремя детьми. Благодаря этому, каждый член команды будет стремиться к лучшему результату». Какаши выслушал эти аргументы и пришел к выводу, что у Сандэми был плохой вкус. «Любовный треугольник, возможно, это будет захватывающе. Кроме того, Фугаку попросил меня включить Саске именно в твою команду. Все-таки никто не сможет быть для него лучшим учителем, чем ты». «Вот оно как, теперь мне все понятно». Саске обладал двумя преобразования стихии огня и молнии, а также шаринганом. Так что Какаши идеально подходил для его обучения. Что касается Карины и Джуга, я думаю, что они войдут в команду под предводительством Шикаку. Что ты об этом думаешь? Шикаку-сэмпай, рассмеялся Какаши. Учитывая характер Карин, Думаю, ему долго придется ходить и повторять, как его все раздражает. Это отличный выбор, я не против. Тогда так и поступим. 248. То же самое, но другое начало. Наруто, на этом экзамене мы проверяем вашу технику клонирования. Ты сдашь, если сможешь создать одного полноценного клона. Если создашь двух и больше, то получишь высочайшую оценку. Не переживайте, Ирука-сенсей. Это проще простого, сказал Наруто и сложил ручные печати. Его огромное количество чакры вспыхнуло, и рядом появилось два клона. В возрасте 4 лет он выучил технику теневого клонирования, поэтому создать обычных клонов не составляло труда. В оригинале он не смог создать клона, ища вмешательства девятихвостого, но теперь тот смирно наблюдал за мальчиком, испытывая к нему более хорошие эмоции. Поздравляю, Наруто. Хоть твои теоретические оценки и не очень, но ты все равно сдал выпускной экзамен. Можешь взять эту защитную повязку Конохи, ведь теперь ты генин. Спасибо, Ирука-сенсей. Наруто радостно схватил повязку и побежал к Карин и остальным, чтобы похвастаться. Ирука с улыбкой покачал головой. Он все такой же нетерпеливый, хотя и стал шиноби. Надеюсь, он продолжит совершенствоваться. Наруто был последним кандидатом, так что на этом экзамен закончился. Ирука внезапно сказал Мизуки: не мог бы ты сам передать отчет, я внезапно почувствовал себя нехорошо, мне срочно нужно в туалет. Хорошо, надеюсь, ничего серьезного. Ага. Как только Мизуки ушел, Ирука задумчиво нахмурился. Уже несколько дней его друг вел себя подозрительно. На лице Мизуки появилась мерзкая ухмылка, как только он вышел в коридор. Вместо дороги к туалету, он направился к Наруто. Наруто. Мальчик уже был далеко, но все-таки обернулся на зов. Мизуки-сенсей, что такое? Мизуки изобразил добрую улыбку, которую уже много лет тренировал перед зеркалом. Поздравляю тебя со становлением шиноби. Есть кое-что, что я хотел бы тебе сказать. Что, Мизуки-сенсей, не могли бы вы говорить побыстрее? Меня ждут Карин и Джуга. Мизуки наклонился к уху Наруто и прошептал: это касается того, почему все в деревне ненавидят тебя. Разве ты не хочешь узнать? Тело ребенка слегка содрогнулось. Почему все в деревне ненавидят меня? Сенсей, расскажите мне, пожалуйста, не сомневаясь, попросил он. Хорошо, лукаво произнес Мизуки, но перед этим я хочу узнать, достоин ли ты этого, поэтому дам одно задание. Если выполнишь его, то я скажу тебе правду. Хорошо, я обязательно выполню это задание. Видя твою уверенность, я не сомневаюсь в успехе. Итак, слушай, ты должен. Мизуки не знал, что все его слова слышал не только Наруто, но и те, кто смотрел сейчас в хрустальный шар. Выражение лица Сандэми не предвещало ничего хорошего. Этот Мизуки не ожидал, что он нацелится на свиток печатей. Как смело. Похоже, он решил использовать Наруто, чтобы украсть его, после чего сбежать во вражескую деревню, сказал Какаши, нахмурившись. Я не понимаю, откуда у него такая уверенность в том, что Наруто сможет украсть этот свиток. Какаши покачал головой, не зная, что на это сказать. Свиток печати был очень важным сокровищем Конохи. По крайней мере, 3 анбу уровня Джонина должны были защищать его. Поэтому было невозможно предположить, что кто-то додумается использовать новоиспеченного генина ради его кражи. Еще он собирается рассказать Наруто, что в его теле запечатан девятихвостый, сказал Сандэми с печальным блеском в глазах, а потом добавил ему: действительно пора рассказать о нем, но я не представляю, какой будет реакция Наруто на это. Сандэми сама, вы хотите позволить Мизуки рассказать ему? Да, мы не подходим для того, чтобы быть теми, кто сделает это. Так почему бы не дать Мизуки исполнить эту роль? Ну, я верю в Наруто. Он обязательно станет лучшим джинчурики. Так что сделаем это ради него. Какаши, я доверю тебе ход всей этой миссии, так что позаботься о всем, пожалуйста. Есть, Наруто. Что с тобой? Разве ты еще не сдал экзамен? Так почему выглядишь таким угрюмым? Или это потому, что ты беспокоишься о том, попадешь ли в одну команду с Сакурой завтра? Пошутила Карин. Возможно, в этом была виновата нить судьбы, но Наруто и в этот раз понравилась Сакура, правда, не так сильно. Это была обычная симпатия, а не любовь. Но он все так же не знал о чувствах Хината, оставаясь все таким же недалеким. Нет, я думаю кое о чем другом, быстро отрезал он. Ну и ладно, Джуга, Наруто, давайте поскорее найдем Какашини и расскажем ему о том, что успешно сдали экзамен. Он должен с нами отпраздновать. Ага. Трое детей посмотрели на пустой дом перед собой, понимая, что Какаши там сейчас не было. Эй, Какашини ведь не может быть снова на миссии, он только вчера вернулся. Карин, Какаши не очень важный человек в деревне, поэтому у него много работы. Мы должны поскорее вырасти и стать сильными, чтобы начать помогать ему», — объяснил Джуга. «Правильно. Становление генинами – лишь первый шаг. Мы должны продолжать стараться». «Да». В то время как эти двое разговаривали, Наруто оставался непривычно тихим. Он ощутил невероятную тяжесть на своем сердце, когда правда приблизилась к нему настолько близко. «Вот она правда. Та, о которой я хотел знать все эти 12 лет». Ночь. Наруто тихо прокрался в то место, где, по словам Мизуки, находился свиток печатей. К его удивлению, все прошло гладко и никто не встал на его пути. Наруто быстро покинул это место, крепко держа в руках большой свиток. В этот момент там появилась фигура Какаши. История любит повторяться. Тихая ночь в деревне сменилась на полную шума. Новость о том, что свиток печати был украден, распространилась как пожар. Ирука был невероятно встревожен этим событием. Он совсем не ожидал, что Наруто способен на подобное. Здесь что-то не так. Откуда Наруто узнал о том, где хранится свиток печати? Ирука ринулась на поиски своего ученика. В это время Наруто сидел в лесу, ожидая прибытия Мизуки. Когда же придет, Мизуки-сенсей? Мне скучно». Он никак не мог успокоиться, поэтому в итоге открыл свиток и стал читать его. Множественное теневое клонирование. Интересно, это улучшенная версия обычного теневого клонирования? Я должен научиться этой технике, чтобы потом удивить Широней. Какаши молча наблюдал за всем этим, скрываясь на дереве. «Ха, этот парень такой прямолинейный и милый». Вскоре сюда прибыл запыхавшийся Ирука и увидел практикующегося Наруто. «Наруто, что ты делаешь?» «А, Ирука-сенсей, почему вы здесь?» «А где Мизуки-сенсей?» — озадаченно спросил мальчик. «Мизуки, это как-то связано с Мизуки?» — удивился Ирука. «Черт, Ирука не был глупцом, поэтому сразу догадался, что происходит». Именно тогда позади них завыл громкий ветер. Несколько сюрикенов полетели в сторону Ируки. Он успел уклониться только от того, что мог попасть в жизненно важную точку, а остальные впились в его тело. «Мизуки, так это правда все ты сказал, Ирука? Стиснув зубы, что ты задумал?» Наруто был совершенно сбит с толку. «Что происходит? Тебе не следовало приходить сюда, Ирука. Это только между мной и Наруто. Ублюдок, чего ты добиваешься? Ты обманом заставил Наруто украсть свиток печатей? Конечно, ведь в нем хранятся запрещенные техники Конохи. С ним я смогу пойти в Орочимарусами и стать великим шиноби. Ха-ха-ха, ты сошел с ума? Ты вообще понимаешь, о чем говоришь?» «Конечно, понимаю. Ну же, Наруто, отдай мне свиток. Ты ведь хочешь узнать, почему жители деревни ненавидят тебя?» Мизуки поспешил перебить его. И рука заткнись, не смей говорить ему это. Ох, видя, как ты мне мешаешь, мне еще больше хочется ему рассказать. «Послушай, Наруто, ты девятихвостый. В тебе запечатан тот самый лис, который чуть не уничтожил деревню 12 лет назад. Родители Ируки тоже погибли в ту ночь. Поэтому на самом деле он ненавидит тебя. Ха-ха-ха, на самом деле никому нет до тебя дела. Ты катастрофа». Мизуки полностью снял с себя маску доброго учителя и теперь выглядел очень пугающе. Ирука смотрел на это лицо, не узнавая его. «Заткнись, Мизуки, ты хоть понимаешь, что творишь?» Стоящий рядом Наруто отрешенно смотрел на них. «Девятихвостый, я девятихвостый, вот почему все ненавидят меня, вот почему никто не хочет играть со мной». Шок был так велик, что ему казалось, что его взгляд на мир уже никогда не будет прежним. Тогда откуда-то сверху до него донесся голос. «Наруто, ты забыл про меня, Карин и Джуга? Ты никогда не был одинок». Наруто сразу очнулся. «Это голос Широней?» Мальчик удивленно огляделся, но так никого и не увидел. «Мне просто показалось». «Нет, все верно. У меня есть Широней, Карин и Джуга. Я больше не одинок». Тут к нему подбежал Мизуки, держа в руках большой сюрикен. «Проклятый демон-лис, сдохни. Свиток печати будет моим». Наруто еще не полностью пришел в себя, поэтому не успел отреагировать. Тогда перед ним появился Ирука, приняв атаку на себя. Из его спины полилась кровь. Из его рта вырвался сдавленный стон, и он кинул кунай, что скрывал в своей правой руке. Мизуки с легкостью отклонился. Ирука-сенсей шокированно прошептал Наруто. Он не думал, что Ирука прикроет его собой. Он попытался помочь учителю. «Ирука, ты правду согласен умереть вместо этого демона-лиса? Твои родители погибли из-за него, а ты его защищаешь?» — недоверчиво спросил Мизуки. «Ха-ха, Мизуки, Наруто мой ученик, а не какой-то демон-лис. Он Узумаки Наруто Шиноби Конохи». Наруто широко раскрыл свои глаза. На самом деле, кроме Широней, Карин и Джуга были и другие, кто признал меня, из глаз мальчика полились слезы. Какое приятное чувство. Мизуки презрительно фыркнул. ХМПФ, что за бесполезный ребенок, тогда я убью вас обоих, отдайте мне свиток печати. Услышав это, Наруто оставил руку около дерева, а сам встал и холодно взглянул на Мизуки. Если ты посмеешь ранить руку сенсея, я убью тебя. ХМПФ, какой-то маленький выходом, едва ставший генином, смеет свысока на меня. Позволь мне показать разницу между силой генина и чунина. Мизуки нанес удар прямо в лицо Наруто. Того это совершенно не волновало. Он молча сложил печать. Множественное теневое клонирование. В лесу появилось невероятное количество клонов. Мизуки был так поражен, что тупо стоял на месте, смотря по сторонам. Что, разве у генина может быть столько чакры? Вперед, наподдаем ему. По лесу раздался жуткий вопль, и через минуту Мизуки лежал на земле с избитым лицом. Хе-хе, кажется, я перестарался, посмеялся Наруто, потерев под носом. Ирука все еще пораженно смотрел на него. Какое ужасающее количество чакры. Он создал 1000 клонов. Вы в порядке, Ирука-сенси? Я в порядке. Ты потрясающий, Наруто с улыбкой ответил он. Хе-хе, конечно, гордо вытянулся мальчик. Тет, перед ними появился Какаши, повергнув учителя и ученика в шок. Какаши-сан, Широни, Наруто прокричал это с некоторым страхом. Хоть он и был уверен в себе, но знал, что доставил сегодня много проблем. Хорошо постарался, Ирука. Скоро сюда прибудет отряд ниндзя-медиков.